Глава вторая. Гуров стоял у раскрытого окна и смотрел на закат над городом. «Интересно, как устроен человек», — думал Лев Иванович. «Вот, казалось бы, ты большую часть жизни проработал в полиции. Считаешь свою работу любимой и не променял бы ее ни на какую другую, более спокойную, доходную. Но вот подходит время отпуска, и ты легко отрешаешься от службы и невольно считаешь дни, когда сможешь поехать с Машей. Хотя, может быть, дело не в работе, а в Маше. Можно, конечно, задать себе глупый вопрос, а кого ты любишь больше? Наверное, здесь дело в другом, что семья и работа не мешают друг другу, а благодаря мудрости жены и твоей собственной терпимости ты умудряешься внутри себя находить гармонию между такими разными явлениями, как работа и дом. Не смешиваешь их, не противопоставляешь, они спокойно уживаются внутри тебя. И нельзя сказать, что работа занимает голову, а семья — душу. В семье нельзя расставаться с головой и жить только эмоциями, ведь очень часто что-то выходит за эти рамки, окружающий мир заставляет выходить. И тогда необходимо проявлять мужскую снисходительность, добавлять внимание жене, потому что у нее что-то не ладится с ролью, и она капризничает. Или приключилась хандра. Мало ли что происходит в мире и в семье. И ты должен думать, делать что-то в ущерб твоим ежесекундным желаниям и привычкам, потому что твоему близкому человеку вдруг стало плохо или просто неуютно. А на работе разве можно без души? Без души ни одного преступления не раскроешь, потому что совершают его люди. И свидетелями становятся люди, и потерпевшими тоже. А людей надо уметь слушать, видеть и понимать. Их часто приходится располагать к себе, а сделать это искусственно нельзя. Такого рода фальшь всегда чувствуется. Расположить к себе человека можно, если только приоткрыть ему свою душу. Хоть немного. И вот сейчас он, полковник Гуров, думает больше о предстоящем отпуске, чем о допросе Пустосоловой. А все потому, что с ней многое понятно, а с отпуском не все. Да и думать об отпуске приятнее. Но есть такое слово «надо». Сзади хлопнула дверь, и Гуров обернулся. Кричко, задумчивый и какой-то отрешенный, поднял руку к выключателю и тут увидел напарника у окна. Бросив на стол папку, Станислав Васильевич подошел к старому другу и посмотрел на закат. «Насколько я тебя знаю», — произнес Кричко, — «на закат ты смотришь, когда тебе все ясно или когда тебе ничего не ясно, и ты ищешь ответа». «Я думаю об отпуске», — рассмеялся Гуров. «Ну, конечно», — развел руками Станислав. «А то я тебя первый день знаю». «Ты об отпуске тоже думаешь, но только в таком ключе, что тебе надо бы загадку одну разгадать, чтобы спокойно отрешиться на месячишко от всего земного». «Была Пустосолова?» «Нет, жду вот». Гуров посмотрел на настенные часы. «Через 5 минут должна быть». «А у тебя что по сигнализации?» «А по сигнализации я потерял целый день. Техник, который ее монтировал, имеет железное и очень симпатичное алиби. Алиби в виде милой брюнетки его сильно любит и готова за него хоть куда. Сомневаться в их словах, поступках и мыслях у меня основания нет. Есть только опыт, который подсказывает, что парни могли подставить по его же неосторожности. Например, выкрасть у него комплект магнитного ключа. Но ему известно, какой магазин он обслуживает. Думаю, что у Сухарева хватает здравого смысла в подобной ситуации просто сменить электронный код и закодировать другой комплект ключей. Он не глупый пацан, он серьезный специалист. Так что эту версию пока отложим в самый дальний конец. Думаю, с Пустосоловой так просто не получится. Такие люди, как она, свою вину никогда не признают. Они непогрешимы по жизни». «Они непогрешимы по жизни?» — переспросил Гуров, возвращаясь от окна к своему столу и удобно усаживаясь в рабочее кресло. «Могу тебя разочаровать. У этих людей в шкафах свои скелеты, и порой они готовы дорого заплатить, чтобы они оттуда не выскочили». «Так», — с удовольствием посмотрел Кричко на старого друга. «Я, кажется, догадываюсь, о чем речь. У этой солидной дамы, бизнес-вумен, жены депутата имеется любовник». «Раскопал такой факт?» «Раскопал», — «Не без удовольствия», — ответил Лев Иванович. «Правда, времени не хватило познакомиться с этим человеком поближе, навести о нем справки, но, думаю, это терпит. Никуда он не денется». «Все, тогда я убегаю». Кричко озабоченно посмотрел на часы. «Такие разговоры с дамами вести лучше без свидетелей. Все, удачи». На столе зазвонил телефонный аппарат. Гуров снял трубку. Звонил помощник дежурного, сообщая, что по заказанному пропуску к полковнику Гурову в здание вошла гражданка Пустосолова Ольга Валерьевна. «Ну, вот и хорошо», — подумал Гуров, — «женщина почти точна. А когда женщина приходит вовремя, она или уважает вас, или боится ситуации». И вот короткий вежливый стук в дверь. И на пороге появилась Ольга Пустосолова. Сегодня она была другой, незнакомой. Гуров это заметил сразу, только бросив взгляд на гостью. Она была по-прежнему самоуверенной, властной женщиной. В тот день, когда Гуров и Кричко познакомились с Пустосоловой в ее магазине в Хамовниках, она была настроена требовать и только требовать. Сейчас она пришла за помощью. То ли сама поняла, то ли подсказал кто-то, что в подобной ситуации вести себя нужно иначе. Ведь если следовать соответствующей статье Уголовно-процессуального кодекса, то отказать в возбуждении уголовного дела по данному факту очень легко, и прокуратура не придерется, потому что материальный ущерб практически не нанесен. Но женщина боится. Она боится за перспективы своего бизнеса. И здесь вести себя ей придется более гибко. «Прошу вас, Ольга Валерьевна». Гуров деликатно встал и жестом пригласил гостью присесть в кресло рядом с его столом. «Благодарю, товарищ полковник», — отозвалась с напряженной улыбкой женщина и тут же спохватилась. «Простите, я забыла, что вы не любите, когда вас так называют. Лев Иванович». «Да, есть у меня такая странность», — чуть улыбнулся Гуров. «Всегда кажется, что, обращаясь ко мне по званию, люди как будто загоняют меня в казарму. Я человек иного склада характера, но не будем об этом. Это своего рода капризы, а они есть у каждого человека. Мы ведь встретились, чтобы поговорить о вас, Ольга Валерьевна». «Обо мне?» — выдала свое удивление женщина. «Скорее, о расследовании дела, которое вам поручено». «Именно этим я и занимаюсь», — с готовностью кивнул Гуров. «Расследованием обстоятельств проникновения неизвестного человека в ваш магазин, а также установлением личности этого человека и выяснением целей проникновения». Пустосолова открыла было рот, но не нашлась, что сказать. Такая простая, на ее взгляд, причина визита вдруг на словах стала выглядеть очень сложно, как-то замысловато. Гуров ждал этой реакции, ему хотелось, чтобы в голове потерпевшей сложилась вся схема произошедшего. Ведь это, по мнению обывателя, все выглядит так просто. «Ко мне влезли, найдите, кто это сделал». А чтобы найти, нужно ответить как раз на несколько взаимосвязанных вопросов. Кто влез, как влез и зачем? А ведь каждый из этих вопросов заключает в себе другую группу. И тогда пирамида начинает разрастаться в сложную схему преступления. Но сегодня у Льва Ивановича была в голове схема попроще, и ее следовало проверить и обмозговать. «У вас уже есть какие-то подозрения, Лев Иванович?» — спросила, наконец, Пустосолова. «Для чего-то вы меня пригласили?» «Конечно», — снова улыбнулся Гуров. «А как же иначе? И подозрения появились, и вопросы к вам уточняющие появились. Если вы не против, то я начну их задавать. Это поможет нам подойти вплотную к людям, которые организовали проникновение в ваш магазин с еще пока неясными нам с вами целями». «Вы ведь не понимаете этих целей? Не догадываетесь, зачем к вам в магазин проник неизвестный и ушел, ничего не взяв?» «Это же очевидно!» — нахмурилась Пустосолова. «Иначе бы я сразу же в заявлении в полицию указала имя человека, которого подозреваю в этом умысле. Не понимаю, Лев Иванович, куда вы клоните и к чему этот разговор?» «Перейдем к вопросам». Гуров подвинул к себе лист бумаги и взял в руку карандаш. «Итак, сколько магнитных ключей вы получили от фирмы, которая устанавливала вам сигнализацию в магазине?» «Кажется, Никита Сухарев. Так звали техника?» «Техника?» Пустосолова явно была озадачена такими вопросами. «Странно, что ей еще таких вопросов не задавали». «Я не помню, кажется, Никита. Да, я получила от него три магнитных ключа. но до открытия никому эти ключи не отдавала, даже управляющий магазином. Они всегда при мне, на одном кольце в сумочке. И никто не мог без вашего разрешения тайком взять ключ, воспользоваться им и вернуть его в вашу сумочку? Небрежно спросил Гуров. Я ее нигде не оставляю, она всегда при мне. Возмутилась таким вопросом женщина. Я же не сумасшедшая. Давайте с вами вспомним тот вечер, пропустил мимо ушей возмущение Лев Иванович. Итак, закончилось мероприятие, гости разъехались. Что дальше происходило в тот вечер? Как что? Пустосолова пожала плечами. Мы проверили шубы, потом уборщица помыла полы, и мы с управляющей заперли магазин и уехали по домам. Управляющая — это Кристина Соловьева? На всякий случай уточнил сыщик. Хорошо, и вот вы поехали домой. Домой, не так ли? Да, я устала после этой суеты, вздохнула Пустосолова. Захотелось побыть в тишине. Ваш муж не был на открытии? Как бы, между прочим, уточнил Гуров. «Нет, Роман Борисович в тот день был в отъезде». «Я это знаю», — уточнил, — подсказал Гуров, глядя женщине в глаза. «Что уточнили?» — насторожилась женщина. «Не поняла вас». «Уточнил, что ваш муж был в тот день в командировке, и что вы ночевали не дома, а у некоего Филиппа Косоногова, с которым у вас давние близкие отношения». «Что?» Щеки Пустосоловой сразу пошли красными пятнами, а на глаза навернулись слезы злости. «Да как вы смеете?» Но на Гурова подобные эмоциональные штучки не действовали. Он раскрыл папку, лежавшую на краю стола, и стал вынимать и выкладывать перед женщиной фотографии, сделанные с видеокамер наружного наблюдения. Он выкладывал фото за фото и коротко комментировал. «Время 22:34, вы выходите из такси возле дома, в котором находится квартира, которую снимаете втайне от мужа. Вы подходите к подъезду, вот вы у кодового замка. Обратите внимание, где рука Косоногова в этот момент. Это слишком для просто друга, не правда ли? А вот это кадры, снятые позже. В половине первого ночи Косоногов выходит один из подъезда. И вот он возвращается, открывая дверь ключом от домофона, вашим, кстати, ключом. Время 4:36 утра. Вы...» Пустосолова в ужасе смотрела на фото, боясь к ним прикоснуться, как будто это была змея. «Вы не смеете, это же подло!» «Подло?» — повысил голос Гуров. «Вы сами пришли к нам за помощью и сами мешали нам, скрывая свои отношения, скрывая все это. А ведь вас спрашивали, вас очень деликатно расспрашивали, и в райотделе полиции, и я вас расспрашивал, когда мы приезжали в ваш магазин, но вы упорно молчали. А теперь расскажите мне, куда и по какой нужде той ночью уезжал Косоногов, и где были вы в этот момент? Я не ошибусь, если заявлю, что вы уснули очень неожиданно и надолго. Вы даже не представляли, что Филипп взял ваши ключи из сумочки и ездил в ваш магазин ночью». «Боже мой!» — прошептала женщина и закрыла лицо руками. «Боже мой!» «Успокойтесь, пожалуйста». Гуров поднялся из-за стола и подошел к журнальному столику, налил в стакан из графина воды. «Все, что вскрылось здесь, в этом кабинете, здесь и останется, Ольга Валерьевна. Я не полиция нравов, и мне нет дела до ваших взаимоотношений ни в семье, ни за ее пределами. Меня интересует только то, что касается Уголовного кодекса, а также то, что касается обстоятельств незаконного проникновения в ваш магазин. Выпейте и успокойтесь». Женщина пила воду, ее руки заметно подрагивали. Но не от страха, не от чувства безысходности. Она явно прокручивала в голове варианты оправданий, варианты, как сможет выкрутиться из этой скандальной ситуации, которая неожиданно возникла. Совершенно точно, что самым нежелательным результатом развития событий было то, что информация дойдет до ее мужа. Это Пустосолову беспокоило больше всего, и Гуров решил помочь свидетельнице. «Успокоились? Еще раз скажу, что мне нет дела до вашей личной жизни, и афишировать ее я не собираюсь. Меня это совершенно не касается. Теперь давайте по делу». Как Гуров и ожидал, Ольга Валерьевна уснула почти сразу, как только они с любовником выпили вина. Сомнений не было, ведь камеры зафиксировали, как любовник, бросив свою спящую пассию, куда-то уезжал той ночью. И в то самое время, когда произошло проникновение в меховой бутик Пустосоловой. И кроме него, ключ никто взять не мог в ту ночь. Но это было не самое неприятное. Дело в том, что Косоногов куда-то исчез. Его не видели знакомые уже 2 дня. И что удивило сыщиков больше всего, в кругу Пустосоловой, в бизнес-сообществе Филиппа Косоногова, толком никто и не знал. Никакого бизнеса у него в Москве, да и за пределами столицы не было. Занимался он, как поведали немногие знавшие мужчины, индивидуальными уроками фитнеса на дому. Найти тех, кто пользовался услугами Косоногова, Гуров и Кричко, так и не смогли. Или это был блеф, или женщины не признавались в том, что пользовались услугами тренера. А тренером по фитнесу Косоногов мог быть, потому что еще лет 5-10 назад он слыл завсегдатаем спортивных залов. Но вот на отношения Косоногова и Пустосоловой многие из этих женщин с затаённым удовольствием сыщиком намекали. Большой тайной это в обществе близких подруг не стало. Хоть и не верилось Гурову в тот факт, что Косоногов каким-то образом связан с техником Сухаревым, проверить его он был обязан. И снова неожиданность, на этот раз приятная, Косоногов и Сухарев не знакомы и вообще не имеют общих знакомых. Из разных социальных групп они, разных слоев общества, можно сказать, из разных городских субкультур. Одна из проверок привела Гурова в МУР к старому знакомому оперативнику, майору Олегу Васильчикову. Васильчиков очень удивился, когда Гуров позвонил ему и напросился в гости. Но не домой, естественно, а в рабочий кабинет на Петровке. Плечистый, светловолосый, улыбчивый майор поднялся из-за стола и, вытянув руку, пошел навстречу Гурову. «Лев Иванович, рад вам, рад, что тянет вас в родные, так сказать, пенаты. Проходите, проходите». Молодой оперативник, который делил кабинет с Васильчиковым, вежливо поздоровался и, сославшись на какие-то дела, ушел. Судя по всему, майор предупредил своего сотрудника, что поговорить с гостем ему хочется наедине. «Может, кофе, Лев Иванович?» Предлагая кофе, Васильчиков потер руки с такой жизнерадостностью, как будто предлагал выпить водочки под хорошую закуску. «Разговор, я так понимаю, будет длинным, а то бы вы по телефону мне все вопросы задали. А то и к себе бы пригласили пообщаться, так?» «Так, Олег, все так», — кивнул Гуров. «Валяй, угощай кофе. Чувствуется муровская хватка. Как дела в вашем ведомстве?» «Как обычно, Лев Иванович», — стоя к Гурову спиной и наливая в электрический чайник воды, ответил майор. «Сейчас немного поспокойнее стало, авралов стало меньше. Все-таки утрясли систему МВД, оптимальнее она стала. Структура усовершенствовалась, сектора ответственности пересмотрели. Раньше, вы же помните, мы по каждому тяжкому дергались, а потом все равно в райотдело передавали. Вы с Сахаром?» «Забыл уже?» — укоризненно отозвался Гуров, осматриваясь в кабинете. «Много лет он провел здесь, на Петровке. Хоть и ремонт сделали, интерьеры поменялись, мебель другая, а все равно дух Мура остался. Наверное, он не в цвете стен, а в душах людей, которые приходят сюда работать. Так уж повелось, что в МУР берут лучших». «А что это за парень с тобой в одном кабинете? Молодой?» «Это, Лев Иванович, наша надежда и будущая опора», — рассмеялся опор, ставя перед гостем чашку с кофе и усаживаясь на свое место. «Он у нас всего полгода, а попал сюда после 2 гениальных раскрытий. Знаете, что начальник управления сказал о нем? Говорит, учитесь, старики!» В свое время и Лев Иванович также вот начинал, молодым лейтенантом после юридического пришел, а сразу поразил начальство хваткой и мышлением. «Ну, я не рад, что пришел», — рассмеялся Гуров. «Того и гляди, в коридорах автографы начнут спрашивать. А кофе у тебя хороший. Арабика?» «Арабика», — кивнул Васильчиков и уже серьезно спросил. «Так что случилось, Лев Иванович?» «Скажи, Олег, в вашей картотеке не мелькал некий Ловелас, Бабник и Альфонс Филипп Косоногов в качестве подозреваемого или, наоборот, пострадавшего?» «Филипп Косоногов?» — повторил Васильчиков и повернулся к компьютеру. «А чем еще знаменит этот тип? Не знаю пока, что и думать о нем. Хотелось бы просто для начала узнать, попадал он в поле зрения ГУВД Москвы или нет. Личность интересная, загадочная. О нем вообще мало кто чего знает. А те, кто знает, старательно скрывают. Докопаться, конечно, можно, да вот как обычно времени на это нет». Минут 10 Васильчиков рылся в архивах управления, выискивая все, что могло быть связано с названной фамилией. Гуров допил кофе и уже решил было, что с Косоноговым не получилось прояснить ситуацию. Как неожиданно, майор заулыбался. «А нет, есть Косоногов. Филипп Александрович Косоногов 2 года назад проходил свидетелем по делу о подпольном игровом клубе». «Ну-ка, что там?» — заинтересовался Гуров. «Могу скопировать и переслать вам файлы. Тут в основном бланки объяснений, как оказался в помещении, зачем, кто привел, откуда узнал». Пришлось майору зачитывать наиболее интересные места дословно. И в результате выяснилось следующее. Оперативники нагрянули вместе с ОМОНом в подвальное помещение, в котором по оперативной информации работало подпольное казино. Внутри были задержаны несколько человек, те, кто в момент появления полиции играл за столиками, те, кто обслуживал игры, крупье, бармен, охранник, а также 4 мужчин, которые находились не в игровом зале, а всего лишь в прихожей. Они, естественно, заявили, что не играли, про игровой зал ничего не знали, просто зашли с одним знакомым. Но тот уже ушел, а как его фамилия, никто не знал, или, как назло, запамятовал. Этим 4, среди которых задержали и Филиппа Косоногова, предъявить было нечего. Установили личность, опросили, провели профилактическую беседу и отпустили в течение 3 часов. Но что заинтересовало Гурова и чем поделился Васильчиков, вместе с Косоноговым был задержан некто Петр Серафимов, известный в уголовных кругах под кличкой Саул. На Саула в тот момент тоже ничего не было, и его пришлось отпустить. Судя по тому, как Косоногова подробно и детально расспрашивали про Саула, у кого-то из оперативников возникло подозрение, что они знакомы, — добавил Васильчиков. «Ну, вот, пожалуй, и все, что есть. Если нужно, я нарою, что у нас на самого Саула найдется». «Нарой, Олег, нарой», — кивнул Гуров. «И мне на почту скинь, а я по своим каналам поищу, что на него вообще есть». «Теперь такой вопрос. Тебе что-нибудь известно о скандальчике в меховом бутике в Хамовниках?» «Хозяйка там некто Ольга Валерьевна Пустосолова. От нее есть заявление, что кто-то ночью проник в магазин, правда, ничего не взял. То ли не успел, то ли еще по какой причине». «Пустосолова, говорите?» Вдруг задумчиво свел брови майор. «В Хамовниках? Ну-ка, ну-ка. У нас тут дело есть одно о нападении на хозяйку квартиры с нанесением телесных повреждений средней тяжести и попыткой ограбления. Она, если мне не изменяет память, работает управляющей меховым бутиком и тоже в Хамовниках». «Сейчас найду. Фамилия ее Соловьева?» — быстро подсказал Гуров, почувствовав, что он ухватил ниточку. «Кристина Соловьева?» «Точно, Кристина Соловьева», — немного удивленно подтвердил майор. «Значит, и до вас история докатилась?» «Ничего себе!» — проворчал Гуров. «Вот так развитие событий!» «Кто такая Соловьева, я знаю, и даже видел ее, но вот про нападение на ее квартиру и то, что она в результате пострадала, я слышу впервые. Где она, в какой больнице?» «В центре травматологии и ортопедии имени Приорова». Гуров схватился за телефон и, сделав знак, чтобы Васильчиков помолчал, набрал номер Кричко. «Стас, я сейчас в Муре у Олега Васильчикова. Новостей много. Во-первых, Косоногов может быть хорошо знаком с уголовником по кличке Саул. Олег тебе сейчас на почту сбросит информацию по этой теме. Постарайся выяснить, где сейчас этот Саул, чем дышит, если вообще еще дышит». «Я прямо сейчас выезжаю в клинику Приорова. Там лежит управляющая меховым бутиком Пустосоловой». «Она сильно пострадала во время нападения на ее квартиру с кражей вещей». «Намек понял», — кивнул Васильчиков, поворачиваясь опять к компьютеру, но Гуров остановил его. «Олег, охрану установили для Соловьевой?» «Нет, а что? Она, конечно, напугана была, но...» «Срочно, Олег, срочно! Сделай так, чтобы к моему приезду там уже дежурил толковый сотрудник в гражданском. В гражданском, Олег!» Кричко, когда услышал от Гурова кличку Саул, сразу вспомнил недавний разговор. Прошло не больше месяца, когда один из агентов в уголовной среде слил информацию об одной заметной фигуре среди блатных. Этот тип занимался разводом доверчивых граждан на деньги разными хитроумными способами. А потом неожиданно свернул деятельность в этом направлении. Вся криминальная братва считает, что Саул испугался, что ему села на хвост уголовка, и решил уйти пока в тень. Но источник Кричко имел другое мнение. Саул ввязывается в какое-то крупное дело. И сболтнул он об этом по пьянке всего один раз. Вспомнил Кричко и то, что рядом с Саулом всегда крутился его преданный шестерка Стручок. Он же Александр Струкалев, хитрый, изворотливый мошенник. Где крутится обычно Стручок? На вещевом рынке. Там всегда найдутся лохи, кого можно развести на бабки. А кто-то поговаривал, что Стручок и свои навыки карманника не растерял еще. Просто не афиширует это, чтобы в воровской общак не платить взносы, хотя щиплет потихоньку. Станислав Васильевич ехал в сторону хамовнического рынка и прикидывал варианты. Все правильно, надо начинать со Стручка, а потом еще есть пара вариантов работы с информированными источниками. Саул просто так кусок хлеба не отдаст, он обычно выжимает из ситуации все до последнего. Основательный вор, не любит метаться из стороны в сторону. Лето, преддверие выходных, и на рынке в это время людно. Кто-то к ремонту, который в выходные решил затеять, подкупает материалы. Кто-то на природу собрался и решил приобрести обновку, что-то легкое и красивое. А кто и за пивом заехал? Странный народ, в который уже раз размышлял на эту тему Кричко. За их счет такие вот торговые ряды и живут. Живут мелкие торговые центры, создавая рынки. Многие думают, что здесь ассортимент выключателей больше, что здесь шпатлевка дешевле или лампочки, или пиво настоящее, по ГОСТу сваренное. Сыщик проходил между маленькими магазинчиками, между отделами, разместившимися под общей крышей, и внимательно смотрел по сторонам, как будто искал нужную торговую точку. На самом деле он больше вглядывался в лица, человеческие силуэты, и когда Станислав Васильевич уже отчаялся найти Стручка, подумав, что так повести не может, он уголовника увидел. Шурка Стручок, он же Александр Алексеевич Струкалев, 1998 года рождения, стоял с каким-то парнем и мирно пил кофе из бумажного стаканчика возле пирожкового лотка. Картина и впрямь была мирная, если бы не глаза вора. Они бегали по прохожим, по спинам, по прилавкам, ни на секунду не оставаясь в покое. Стручок выбирал жертву, а второй был наверняка отвлекающим. Но тут Кричко ошибся. Паренек бросил в корзину у прилавка пустой стаканчик и, развернувшись, поспешил к выходу с рынка. Пара минут, и он сел за руль старенького забрызганного Рено. Следя за вторым, сыщик едва не упустил самого Струкалева. Быстро догнав в толпе вора, Кричко пошел следом, держась сзади в десятке шагов. Струкалев наметил жертву и теперь остановился у прилавка с рыболовными снастями, косясь куда-то вперед. Кричко закрутил головой и увидел двух патрульных полицейских, которые шли чуть левее по соседнему проходу между прилавками. Стараясь не терять вора из поля зрения, сыщик подошел к полицейским, быстро показал удостоверение. Описав уголовника и показав на него, Кричко ничего не успел даже объяснить. Опытный вор, несмотря на свою относительную молодость, имел хорошее чутье. Он не забывал крутить головой в разных направлениях и сразу заметил пару полицейских, которые смотрели на него. Стручок действовал молниеносно. Неизвестно, была ли у него причина скрываться в таком темпе, очевидно, что была. Скорее всего, при нем в кармане было что-то компрометирующее, такое, что могло бы его привести к камере, может и надолго. И сейчас он, конечно же, от этого компромата избавится. То, что вор сразу нагнулся и исчез из поля зрения под прилавками, было ожидаемо. Сейчас он бросится в любую сторону и попытается скрыться. Кричко велел патрульным разделиться и перекрыть два прохода между рядами, а сам ринулся внутрь крытого павильона с магазинами. Сейчас многое зависело от того, запомнил Струкалев сыщика в лицо или нет. Понял он, что этот человек в костюме тоже из полиции и дает ориентировку патрульным. Вообще-то мог и запомнить. Не так много времени прошло с момента последней встречи Стручка и полковника Кричко. Станислав Васильевич не мог бежать быстро. Слишком много покупателей бродило между прилавками и в самом торговом павильоне. И в этом потоке приходилось лавировать, постоянно переходя с бега на шаг. Но сыщик Кричко хорошо знал, как ведут себя воры в подобных ситуациях. Он знал, что без предварительной подготовки карманники и разного рода аферисты на дело в определенном месте не выходят. И Струкалев наверняка также изучил местность, разведал все возможные пути бегства, если его раскусит полиция или наедут конкуренты. Стычки между блатными тоже случаются частенько. Кому же хочется делиться, если есть возможность сорвать куш и смыться, в надежде, что никто не узнает, что ты пошустрил на чужой территории. Но хамовнический рынок был территорией, на которой Стручок считался своим. И это означало, что он здесь все знал и мог даже рассчитывать на помощь аборигенов, то есть тех, кто давно торгует на этом рынке или занимается его техническим обслуживанием. Часто у каждого вора есть свои прикормленные информаторы и помощники. Камер видеонаблюдения на территории рынка не так много, и Струкалев о них знает. Не побежит он и туда, где открытое пространство, где легко нарваться на получившие ориентировки экипажи ДПС. Вспомнив расположение торговых точек и общую схему рынка, Кричко уверенно поспешил в сторону магазина строительных материалов, к погрузочно-разгрузочному двору. Там двое ворот, там выгружают товар, прибывший в магазин от поставщиков. Там же отгружают транспортником и товар для доставки покупателям на дом и на объекты. Выскочив через запасный выход магазина ткани на улицу, Кричко через минуту оказался возле транспортного двора магазина строительных материалов. И здесь он мгновенно столкнулся нос к носу со Струкалевым. «Оп! Набегался!» — осведомился сыщик, сунув руку под пиджак, где у него в данный момент вообще-то не было пистолета. Но вор об этом, конечно же, не знал. «Даже не думай снова бежать, Стручок. Людей здесь мало. Продырявить тебе ногу я сумею запросто, церемониться не буду». «Вы чего, Станислав Васильевич?» Струкалев усмехнулся какой-то кривоватой нервной усмешкой. «Что за дела? Я вообще ничего не понимаю. Попутали с кем-то?» «Вижу, и ты меня узнал, Стручок», — удовлетворенно кивнул Кричко. «Так что понимаешь, что поговорить нам все же с тобой придется». Сыщику не понравилось, какой взгляд вор бросил по сторонам. В этой воровской голове наверняка зреет план, как скрыться. Значит, есть причина опасаться. И сейчас этот тип прикидывает, в каком направлении бежать, чтобы полицейский не смог стрелять, боясь попасть в кого-то из граждан. А еще можно и крик поднять, что на честного человека напали бандиты, чтобы позвали полицию. Народ не сразу разберется, кто тут вор, а кто нет. Могут и за руки схватить самого сыщика. Такое тоже бывало в практике Кричко. Но тут неподалеку остановилась патрульная машина ДПС. Такое развитие событий в планы Струкалева не входило, и он напрягся, готовясь броситься бежать назад, в сторону рынка. Но Кричко, поняв его намерение, тут же всем телом прижал вора к стенке, поймав кисть его правой рукой и согнув ее до боли. Инспектор ДПС наметанным глазом сразу определил, что происходит нечто противоправное, и выскочил из машины. «Что тут происходит? А ну-ка прекратите!» Настороженно глядя на двух мужчин, приказал старший лейтенант. Из машины уже вышел второй полицейский и направился к дерущимся. Кричко представился и попросил патрульных помочь доставить задержанного в опорный пункт полиции на рынке. Те удивились, что полковник не попросил их доставить задержанного в управление или в отдел полиции. Но дисциплина есть дисциплина, а у оперативников часто работают свои правила. Значит, так надо. Сопроводив Струкалева в опорный пункт, комнату неподалеку от офиса администрации рынка, оба инспектора уехали. И почти сразу вернулись патрульные, так и не догнавшие вора. Оставив одного из них с задержанным, Кричко вышел в коридор со старшим наряда, сержантом, и объяснил ему, что следует делать. А потом, вернувшись в комнату, отпустил и второго патрульного. «Ну, поговорим, Стручок», — предложил сыщик. «Я тебя искал, только не думал, что все произойдет так удачно для меня и совсем неудачно для тебя». «Я вообще не понимаю, что происходит», — напыжился вор. «За что меня задержали? Еще и руки выкручивали». «Ну-ну», — усмехнулся Кричко. «Не дури, Шурик. Ты же знаешь, что ерундой я не занимаюсь, и если я за тобой пришел, то смогу сделать все, что намерен. Я подготовился, а ты не готов». Поэтому играем по моим правилам. А они, ты знаешь, простые. Я задаю вопросы, ты отвечаешь на вопросы. Если меня устроят твои ответы, мы договоримся. Если нет, то я тебя закрываю на некоторое время. Получилось немного шумно, поэтому я думаю, твои дружки быстро поймают слушок, что тебя в хамовниках уголовка повязала. «Ничего не знаю», — Сложив руки на груди, заявил Струкалев и отвернулся к стене. И в этот момент в комнату заглянул старший наряда. «Нашли, товарищ полковник», — заявил он. «Сюда принести или свидетелей найдите, кто увидел, там на месте объяснение возьмите, и свои рапорта на мое имя приложите». Старший наряда ушел, а Струкалев с беспокойством смотрел то на Кричко, то на дверь. Такого эффекта сыщик и добивался. Он не знал, какую улику своей сегодняшней кражи выбросил во время бегства Струкалев. Но явно что-то все же выбросил. А это уже тема для общения, для торговли. Главное, ни в чем его не убеждать. Пусть он сам в своей голове нарисует все ответы на собственные вопросы. И последствия тоже. «Свидетели — это самое плохое для него, и спрашивать ему нельзя», — с усмешкой подумал Кричко. «Если покажет заинтересованность, то сразу подтвердит мои подозрения, свою вину подтвердит в том преступлении, о котором я, в общем-то, и представления не имею». «Но он об этом же не знает, значит, продолжаем игру». Но долго играть не пришлось. Струкалев соображал тоже довольно быстро. «Ладно, я все понял, начальник», — тихо проворчал вор и опустил голову. «Чё надо-то?» «Вот это уже речь не мальчика, но мужа», — кивнул Кричко, доставая смартфон и выводя на экран фотографии Косоногова. «Этого человека знаешь?» «Видел пару раз», — нехотя ответил Стручок и прищурился, глядя на полковника. «Начальник, а какие гарантии?» «Выйдешь отсюда», — пообещал Кричко и снова стал спрашивать. «Когда видел, где?» «Да не очень давно», — пожал вор плечами. «В начале лета, кажется, крутился где-то рядом. Я его с Саулом видел. Один раз в кабаке этот, который на фото к Саулу подсел. Они побазарили, и этот ушел. А потом возле машины еще стояли, долго базарили о чем-то. Я потом в конце видел, как Саул лопатник вынул из кармана и бабла отслюнявил этому, и этот ушел. Думаю, он или на кого-то Саула стучит, или... или что?» «На кукан Саул его сажает. Больно уж у этого вид был такой. Как будто просил чего-то. Вроде не обдолбанный. Да и не стал бы Саул с наркотой связываться». «Чем Саул сейчас занимается?» — строго спросил Кричко. «Я не знаю, начальник». Опустив глаза, сквозь зубы процедил Стручок. «Клепать на шестерку не то же, что клепать на вора». «Ты Саула боишься больше, чем меня?» — удивился Кричко. «Думаешь, что он тебя всюду достанет, а я нет?» «Не в этом дело, начальник», — угрюмо поморщился Струкалев. «Ну, возьмешь ты меня, ну, нарисуешь статейку посолиднее, материалы приложишь. Так и в зоне люди живут. А Саул или дружки его мне матку наизнанку вывернут, есть разница? Ты-то меня так подставлять не станешь, я знаю, у вас есть свои правила. Не у всех, но есть. У тебя, у Гурова». «Есть, Шурик, есть», — согласился Кричко. «И знаешь, как порой хочется их нарушить, как порой руки чешутся всеми доступными способами от вас землю очистить. Да только понимаешь, что начни действовать с вами вашими же способами, и станешь на вас же и похож, и ничем лучше вас не будешь, и это останавливает. Гуров, между прочим, не сделал бы даже такого, как я». «Ладно, Шура Стручок, иди, ты свободен». Кричко еще какое-то время посидел один в комнате опорного пункта, хмуро рассматривая собственные руки. Потом вернулись патрульные, а с ними капитан Егоров, старший участковый этого района. «Не нашли, товарищ полковник», — развел руками Егоров. «Скорее всего, не было ничего при нем, ничего он не выбрасывал. Я с продавцами переговорил, мимо которых он пробегал, через чьи прилавки перепрыгивал, когда от вас спасался. Мне не стали бы врать, если бы даже он чужой бумажник с деньгами выбросил бы в контейнер с капустными листьями». «Ну, не было и хорошо», — облегченно вздохнул Станислав Васильевич. «Немножко гаденько было у Кричко на душе, что он позволил себе, воспользовавшись ситуацией, пойти на шантаж, на сговор с вором. Пообещал отпустить, нарушив закон, скрыв преступление. Не было преступления, но вот обман с его стороны был. И от этого на душе было муторно. Хорошо, если Гуров не узнает. То как-то неудобно перед ним».